Глава пятая. 4 дня потратили на сборы и выбор нового места проживания. Такое ответственное мероприятие решили доверить Вячеславу и Эдику. Остальные члены клана, так компания называла теперь себя с легкой руки фиксы, дни напролет благородно партизанили, то есть тащили все, что плохо лежит. Плохо лежало очень много полезных вещей. Самым крупным везением был небольшой продуктовый магазинчик на улице Фрунзе, который мародеры почему-то пропустили. Видимо, его закрыли на ремонт еще до катастрофы, и в подсобных помещениях, приспособленных под склад, удалось разжиться продуктами и консервами, которых по предварительным подсчетам должно было хватить на несколько месяцев. Но самое главное, в подвале магазина обнаружилось несколько десятков мешков с картошкой. А картошка, как известно, для русского второй хлеб. Вывозили продукты целый день, обставив это почти как боевую операцию. Что поделаешь, грабежи в последнее время стали обычным явлением. По одному и без оружия на улицу выходить опасались. Жители окрестных домов завистливо наблюдали за слаженными действиями людей в военной форме и с автоматами, но связываться с ними никто не решился. Видимо, приняли их за солдат. Кстати, настоящие люди в погонах совершенно исчезли из поля зрения, бросили патрулировать улицы, всецело оставив горожан самих заботиться о себе. Военные и милиция с упоением занялись друг другом. С наступлением темноты за городом слышалась непрерывная пальба. В дополнение к «Тойоте» и «Ниве» «Шевроле» Никифоровых вскоре удалось разжиться 3 бесхозными автомобилями. Парочкой внедорожников «Паджеро» и грузовой «Газелью». С машинами пришлось повозиться. Заменить выбитые стекла, зарядить аккумуляторы, почистить салон. Долго шутили по поводу неизвестных воришек, выдравших магнитолы. Кому они сейчас нужны? Электричества-то нет. Кроме того, с подачи Александра вывезли половину магазина «Стройленд». Военным было не до него, а до простых зареченцев пока не дошло, что стройматериалы и инструменты в ближайшем будущем будут в большой цене. Утром 29 мая первая колонна, груженная оружием, тронулась в направлении нового дома. На окраине Зареченска стояла котельная, возведенная в рекордные сроки незадолго до катастрофы, специально для первого микрорайона. Добротный корпус котельной и детский сад рядом с ней, выстроенный из белого кирпича, уцелели, а вот микрорайону, сплошь состоявшему из панельных домов, не повезло. Детский сад с достаточно большой территорией вокруг и хозяйство несуществующей ныне коммунальной службы решили сделать базой. На месте детских площадок можно было разбить огород, а 3-этажное здание в виде буквы «П» превратить в крепость, заложить окна 1-го этажа, на 2-м и 3-м организовать огневые точки. Лучшего места все равно не найти. К тому же в здании вдоволь было площадей для проживания, мастерских, складов, имелись уже готовые кухни. Помещений хватало не только для новоявленного клана, но и для будущих новых его членов. Не менее важным фактором являлось наличие вокруг базы зеленых насаждений, которые в случае морозной зимы могли послужить источником дров. Между детским садом и разрушенными домами находилось около 100 метров просматриваемого пространства. Что касается котельной, то, во-первых, там было полно оборудования, которое теоретически можно запустить и получить тепло. Одно «но» — мощности слишком большие для нужд небольшой общины, и неизвестно, в каком состоянии подземные магистрали. В крайнем случае внутри могла оказаться просто куча металла, которая в будущем может пригодиться в качестве сырья. Во-вторых, котельная являлась дополнительным рубежом обороны. Разрушить ее стены было под силу лишь тяжелой артиллерии. а 30-метровая труба была отличным наблюдательным пунктом и позицией для снайпера. Добра у клана накопилось столько, что пришлось гонять колонну машин 11 раз. Последнюю ходку закончили глубокой ночью, быстро разгрузились, наспех забаррикадировали двери и окна первого этажа и повалились спать. Дни пролетали один за другим. Все, как стахановцы, трудились на благо клана. В трубе котельной оборудовали гнездо наблюдателя, для чего пришлось заняться промышленным альпинизмом. Внутри закрепили стальные балки, положили настил, так, чтобы человек мог высунуться по пояс. На случай непогоды соорудили крышу. Получилась отличная вышка для часового. Оконные проемы первого этажа и частично второго заложили кирпичом. Внутреннее пространство корпуса детского сада отгородили металлическим забором и установили толстые железные ворота. Найти и доставить чудовищно тяжелые створки к новому дому стоило неимоверных усилий. Очень много времени команда уделяла тренировкам и стрельбе. Новичками по очереди занимались Александр и Вячеслав. В стрельбе, к зависти студентов, лучшей оказалась Ксения. Девушка регулярно напоминала парням о своих успехах, словно задалась целью достать их окончательно. Александр хотел поговорить с ней, но Вячеслав воспротивился. «Пусть злятся! Обогнать какую-то девчонку! Лучший стимул трудно придумать!» А через несколько дней случился вынужденный выходной, хотя поначалу ничто не предвещало неприятностей. Первой панику подняла Ксения. В этот день она была дежурной по трубе, как окрестили клановцы, четырехчасовые вахты в самой высокой точке котельной. Взволнованным голосом она сообщила по рации, что к зданию приближается стая огромных псов. Сначала ей никто не поверил, однако ворота все же закрыли, и гурьбой поднялись на крышу посмотреть, из-за чего шум. Стая быстро огибала остатки разрушенной девятиэтажки и вскоре приблизилась настолько, что животных можно было разглядеть без бинокля. «Милые песики!» Николай автоматически подготовил винтовку к стрельбе. Остальные очнулись от гипнотического воздействия невиданной картины, и на крыше послышались щелчки передергиваемых затворов. Животные оказались вовсе не собаками, хотя издали их вполне можно было перепутать с громадными друзьями человека. Морда животных действительно напоминала собачью, да и движения были похожи, но на этом сходство заканчивалось. Вокруг шеи топорщилась грива темно-синего цвета, состоявшая из чего-то вроде тонких перьев. Идущая вдоль хребта полоска перьев переходила в узкий и очень длинный хвост с кисточкой на конце. Гладкая темно-серая кожа, разделенная на сегменты, как у рептилий, даже на расстоянии вызывало чувство годливости. Глаза у животных были маленькие и круглые, крысиные. Свора, состоявшая примерно из 15 существ, подбежала к сетке рабицы, отгораживающей территорию базы, и как по команде встала на задние лапы. В таком положении животные оказались ростом выше человека. Ловко перебирая четырехпалыми лапами, они преодолели препятствие и в одну секунду оказались под стенами здания. Люди перегнулись через парапет и увидели, как один из псов, судя по всему, вожак, стоя на задних лапах, вбирает подвижным носом незнакомые запахи. «Нюхает, падла!» — послышался чей-то шепот. Вдруг вожак раскрыл пасть, и крыша огласилась потрясенными восклицаниями. Морда животного словно распалась на четыре части. Внутри белели сотни мелких загнутых клыков. Такими легко удерживать и рвать плоть добычи. В уши людям ударила волна шипящих звуков, щедро сдобренная громкими щелчками. Остальные твари раскрыли рты и завопили вслед за вожаком. От этой какофонии чужеродных звуков У наблюдателей по спине побежали мурашки. Вожак подобрался и пружиной взвелся в воздух. Пальцами уцепился за подоконник второго этажа, подтянулся и ударил левой лапой по стеклу. Стекло чудом выдержало. Тварь уже собиралась повторить удар, когда огневой залп снес ее со стены прямо в толпу сородичей. Люди, не сговариваясь, палили из оружия, пока остатки стаи не скрылись из виду. Наконец Бер перевел дух и окинул взором детскую площадку. 7 тварей лежали на земле, не подавая признаков жизни. «Что это было?» Николай крепко сжимал автомат, даже костяшки побелели. «Надо спуститься и добить этих тварей», — предложил Владимир Иванович. «Пойдут только я и Слава», — очнулся Бер и начал раздавать приказы. «Николай, Леха и ты, папа, ждите у ворот. Не дай бог с тыла выскочат, пока мы не видим. Ник и дядя Володя страхуют с крыши». Вячеслав одобрительно кивнул, и Бер продолжил. «И свяжитесь с Ксенией, не в обмороке ли она там. Заодно пусть по сторонам оглядится и скажет, куда твари сбежали». Ксения, разумеется, страшно перепугалась, когда услышала беспорядочную стрельбу. Она сообщила, что твари улепетывают со скоростью гоночного болида куда-то за город. «Больше никого не наблюдаю», — доложила она дрожащим голосом. На лестнице ждали растерянные женщины и перепуганные дети. Маленький Глеб хныкал, сидя на руках у матери. «Славик, что там случилось?» Алена с тревогой смотрела на мужа. «Все целы?» «Целы, целы», — мягко, чтобы успокоить жену, ответил он. «Идите в комнаты. Просто к нам проникла стая каких-то местных животных. Мы их пугнули и подстрелили парочку. Вот и все. Они больше не вернутся». Вячеслав поцеловал жену и сыновей. «Никита, помоги маме успокоить Глеба. Займи его чем-нибудь». «Пап, а можно мне с вами?» «Пока нет. Потом, может быть». Увидев, как Никита недовольно скривился, Вячеслав сказал. «Лучше в окно посмотри, оттуда хорошо видно. Я тебе трофей потом покажу». Проходя мимо матери, Александр ободряюще улыбнулся, а Сергей Борисович коротко сказал. «Валя, не волнуйся, иди, нам некогда». «Ксения в порядке?» — не отступала Валентина Николаевна. «Мать есть мать, всегда найдет повод для тревоги». «Дочка сидит на верхотуре. Вот уж за кого не надо волноваться, так это за нее. Все, все, идите». С этими словами Сергей Борисович выпроводил женщин с лестницы. Майор с Александром, как более опытные в плане военной подготовки, осторожно переходили от одной твари к другой, выпуская в каждую очередь из 3 патронов. Кто знает, какая анатомия и обмен веществ у местной фауны. Может, одной пули окажется мало. Через 5 минут работа была окончена, но напряжение не отпускало. «Нужно вывести это куда-нибудь подальше», — сказал Бер. «Курить будешь?» Александр отрицательно качнул головой. «Военным бы показать!» Вячеслав затянулся и выпустил кольцо дыма. «Если ученые выжили, то обязательно должны быть у них. Заодно попытаемся пару цинков патронов выпросить». «Покажем», — согласился Александр. «Только что-то не улыбается мне прикасаться к этим тварям. Вон сколько крови натекло из них. Противно, да и заразиться можно. Иммунитета к тутошним болезням у нас наверняка нет». «Ты прав, но что еще остается? Этот мир — наш новый дом. Придется приспосабливаться. Будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему». Вячеслав затушил подошвой окурок. «Зови добровольцев, оттащим падаль подальше и сожжем. Предупреди, пусть найдут перчатки резиновые и респираторы. Воняет от них. Я пока здесь побуду». Может, газель подогнать, да вывести? Ты посмотри, какие они огромные. В каждом килограмм 100. Замучаемся таскать. Бер с отвращением посмотрел на серые туши. «Подгоняйте», — согласился Вячеслав. Через пару минут подошли добровольцы, с интересом поглядывая на представителей чужой фауны. Леха обозвал тварей гнолами и выразил надежду, что поблизости не бродит кто-нибудь похуже. «Почему гнолы?» Сергей Борисович с непониманием уставился на бывшего студента. Леха с удовольствием пустился в объяснение, кто такие гноллы и чем они отличаются от остальных персонажей компьютерной игры «Герои 3». Пришлось его заткнуть. На тему игр гвоздь мог разоряться часами и своей тоской по компьютерам давно всех достал. «Знаете, что странно?» Ник легонько ткнул носком ботинка в бок гнолла. «Где другая живность? Кто-то же должен тут еще обитать. Насекомые, грызуны, птички какие-нибудь». «Лично мне некогда размышлять над подобными вопросами», сказал Вячеслав, разрывая пакетик с малярными резиновыми перчатками. «У кого какие мысли? Саша, чего молчишь? Ты же у нас спец по мозговому штурму». «Не во вселенную героев занесло нас, это точно. Я там двух лун не видел», — пошутил Бер и тут же посерьезнел. «Давайте рассуждать логически. Причиной послужила катастрофа в Зареченске. Скорее всего, наши ученые напортачили. Согласны?» Не дожидаясь ответа, он продолжил. «Выпущенные на свободу некие силы переместили в пространстве солидную часть города и жителей. Только вот куда, хотелось бы знать?» Александр вздохнул. «По моему мнению, отсутствие чужеродной фауны и флоры на территории, занятой городом, может говорить о том, что та живность, которая здесь находилась, перенеслась в наш мир взамен нас или погибла, а та, что обитала в округе, убралась от греха подальше. Может, фонит от Зареченска, а местные животные это чувствуют, поэтому в черту города до сих пор не забредал никто чужой. Насчет степной травы ничего не скажу, я не ботаник, но мне кажется, что внешне она не отличается от земной. Только размышлениям моим грош цена, информации не хватает». «Ну почему же?» – не согласился с сыном Сергей Борисович. «Ты очень правдоподобно все придумал». «Вот именно, придумал. Чтобы знать наверняка, нужны достоверные данные о том, чем был вызван перенос». «Ладно, хватит стоять, работа ждет», — вмешался майор. «Будем считать Сашкину версию верной, за неимением другой. Полагаю, что так оно в общем и есть. А теперь, Леха, хватай этого серого волка за ноги». Во время погрузки компания совершила величайшее открытие. На шее одной твари висело ожерелье из больших клыков какого-то животного, а вокруг талии был затянут кожаный пояс с карманами. Он был такого же цвета, что и шкура владельца, поэтому его не сразу заметили. В карманах пояса обнаружился моток прочных ниток и костяной крючок. Судя по всему, примитивная снасть для рыбной ловли. Находки определенно свидетельствовали о наличии, пусть примитивного, но разума. Коротко посовещавшись, мужчины решили, что нужно ждать неприятностей. «Если твари разумные, то, возможно, захотят отомстить, поэтому надо быть наготове, в одиночку и без оружия не ходить, даже на территории базы. Все мы видели, насколько быстрые эти... Леха, как ты их назвал?» «Гноллы», — откликнулся гвоздь и попросил. «Пусть останутся гноллами». «Пусть», — согласился Бер. Леха просиял. «Как же, первые зверюшки имя дал». «Теперь первоочередной задачей является укрепление базы с учетом феноменальной прыгучести и ловкости гноллов. Слава, почему молчишь?» «Пока не вижу, где можно тебя поправить. Ты все верно говоришь». Вячеслав достал очередную сигарету. Не кстати пришла мысль. Что он будет делать, когда курево закончится? Придется бросать, а как не хочется. Курить ему нравилось. «Садись, Сашка, в машину. Теперь вдвоем управимся. Отвезем груз подальше, бензинчиком сверху польем, подожжем и обратно. Остальные идите домой, да не забудьте Ксюху сменить. Наша красавица извелась, поди на верхотуре, от любопытства». «Скорее, скорее назад. Доложить старшему надзирающему Шхару о странном городе и странных существах, поначалу показавшихся похожими на белокожих ишхидов с их луками». Шхар послал лучших охотников и следопытов узнать, куда ушли стада быстроногих ургуш. И вот они здесь. Ургуш не нашли, зато нашли врагов. Одно встреченное существо разведчики убили быстро. Жертва даже не поняла, с какой стороны пришла смерть. Воины Прайда поделили добычу и съели. Все в отряде были голодны. Пища не попадалась уже 3 дневных перехода. И одинокое создание, увлеченно копавшее в странном каменном холме яму, оказалось весьма кстати. Раз эти странные существа такие вкусные, то будут нужны великому Прайду. Можно будет сказать, что длинноногих ургуш съели чужаки. Значит, надо убить их всех и съесть. Воинов Прайда не победить громыхающими палками. Ведь мы не трусы. Нет. «Мы не трусы. Старший надзирающий будет доволен. Может, и не накажет за потерю командира». Разведчики Хаш, так называли себя напавшие на базу существа, спешили оповестить вождей, что на землях великого Прайда поселились чужие.